на шортах Флетча. То, что я хочу ему передать? Не знал, что в борделе есть посыльные. Это хорошо. Что в конверте, красавчик? Порция трипера для лейтенанта? Это ему не впервой. Пистолет. Из него стреляли? Думаю, что да. Я ему его передам. Так лейтенанта нет? Сержант взял конверт и ощупал его содержимое. «Не сотрите отпечатки пальцев», — предупредил Флетч. «Не волнуйся», — хмыкнул сержант. «Ну, по крайней мере, позвольте мне написать ему записку». «Пиши, красавчик». Сержант взял какой-то бланк с пустой оборотной стороной, ручку и пододвинул их к Флетчу. «Пиши, что хочешь, жеребец. Мы обожаем признания. Если их представляют, адвокатам иногда не удается добиться освобождения своих подзащитных». «А почему вы освободили Стюарта Чайлдерса?» «А тебе что до этого?» «Просто любопытно». «Стюарта освобождают всегда. Он приходит сюда раз в день. Бывает, что и два. Сознается в любом убийстве, о котором сообщает по радио, а также в ограблении, поджоге, агрессивном поведении. Ну, ему, наверное, очень понравилось в суде, и вновь хочется сыграть роль обвиняемого». Флетч написал: «Лейтенант Гомес, орудие убийства Дональда Хайбека вы искали без особого усердия. Наличие охранника, проверяющего машины, въезжающие и выезжающие со стоянки News Tribune, указывает на то, что убийца вошел, а потом вышел со стоянки. Я представил себе путь убийцы после рокового выстрела. Вышел на улицу и нашел этот пистолет в кустах перед фасадом здания редакции News Tribune. Пистолет я поднял карандашом, который всунул в кольцо у спускового крючка. Так что вы сможете снять все отпечатки пальцев. Жду также результатов баллистической экспертизы. Скажите вашему приятелю, Бифу Уилсону, что всегда рад содействовать в его благородном деле. Ему явно требуется помощь при написании некрологов. И. М. Флетчер». «Ты что, пишешь автобиографию?» полюбопытствовал сержант, не обращая ни малейшего внимания на плачущую негритянку, что стояла в метре от Флетча. «Хотелось бы знать, что вы, проституты, такого делаете, чтобы вам платили? Мне вот никто не предлагал за это деньги». Флетч протянул ему сложенную в четверо записку. «Положите, пожалуйста, в конверт». «Не волнуйся, жеребец. Я о ней позабочусь». И положил записку на конверт с пистолетом. «Пожалуйста», — повторил Флетч, — «это очень важно». «Ну, конечно, жеребец, конечно. А теперь вали отсюда, а не то я упеку тебя в камеру, где тебе придется делать все то же самое, но только за бесплатно». Глава 32. «Что это вы тут делаете?» Барбара и Синди сидели в шезлонгах на открытой веранде коттеджа. На маленьком круглом столике стояли высокие стаканы, полупустая бутылка виски и ведерко со льдом. «Банановый сплит утром и шотландское виски вечером», — Флетч покачал головой. «Синди, ты потеряешь форму». Синди потянулась. «Пустяки. Я скоро выхожу из дела». «Да-да», — покивал Флетч, — «ты же собираешься разводить собак». Над океаном поднялся серпик луны. Мимо коттеджа спешил на юг ярко освещенный лайнер. «Выпей с нами», — предложила Барбара. «Да, у тебя же был трудный день», — поддержала ее Синди. «Утром ты нанялся на вторую работу, потом деловой ленч. Ты не знаешь и половины того, что я переделал сегодня». «Думаю, для тебя это был день разочарований», — вернула Барбара. «Конечно, разочарований», — согласилась с ней Синди.